Глава 5. Когда Харуюки закончил рассказывать Сэри Судзукави обо всех злодеяниях общества исследования ускорения, она убежала домой на 5-й этаж и вышла на улицу спустя где-то 15 минут. Вместо спортивной формы на ней была хлопковая рубашка и темно-серые штаны по щиколотку, за спиной виднелся неброский холщовый рюкзак. «Пошли!» – бросила она Харуюки, ждавшему у входа в парк, и тут же зашагала в сторону улицы. Ему еле удалось догнать ее. «А ты уверена?» – спросил он, стараясь не отставать от быстро идущей девушки. «Я, конечно, очень рад, но придется далеко ехать. Мы могли бы просто сесть в парке. Арита!» Сэри посмотрела на него взглядом, достойным ветерана. «Неужели ты всерьез надеешься в совершенстве освоить омега-стиль за 1-2 месяца?» «Что? Нет, конечно, но почему сразу в совершенстве? Мне бы просто освоить удар, который смог бы пробить защиту Инти». «Твоя наивность слаще гулаб Джамуна. Под огнем этого шарика прячется сверхпрочное ядро, которое не разрубить наспех выученным ударом». «Что такое гулаб Джамун?» «Индийский десерт», – заинтересовался Харуюки, но Сэри фыркнула в ответ. «Когда-нибудь дам попробовать. Лучше напомни, нам нужно метро? Линия Тодзай? А, да. Едем до конечной в Накана. Там пересаживаемся на электричку и сходим в Кэйнзи. Хотя это всего одна станция, можем и пешком пройти». «Да, пройдем. Хладнокровно ответила Сэри, шагая так бодро, словно совсем не устала на секции. Вскоре они уперлись в реку Канда и пошли вдоль нее на восток. Рано или поздно эта дорога должна привести их к станции метро Такаданобаба. В реальном мире эта станция находится к западу от парка Кансанам. Скорее всего, Кавахара хотел сказать «пошли вдоль реки направо». Это как раз было бы на запад. Конечно же, Сэри говорила правду. Скамейка в парке – не то место, откуда стоит на месяц погружаться на неограниченное нейтральное поле. 30 дней ускоренного времени – это примерно 43 минуты реального. Но даже с учетом этого… «А, Сэри, в смысле мастер, ты уверена? В чем? «Ну просто… мы ведь с тобой впервые видимся в реале, и я признаю, что во время знакомства легко мог сойти за подозрительного типа. Ты точно спокойно относишься к тому, что идешь ко мне домой?» Задавая вопрос, Харуюки морально готовился услышать очередную порцию упреков, однако Сэри сначала недоуменно моргнула, потом пробормотала. «А, ну да. Наверное, обычно так не делается. Сразу говоришь, что я еще никогда не ходила домой к парню». «Правда? Просто у меня нет такого чувства, что мы видимся впервые. В Брейнбёрсте мы впервые говорили, когда ты сражался с Глейсер-бегемотом. И в реальности за это время прошло, кажется, 2 суток. Ага. Но на самом деле я впервые почувствовала тебя, когда ты сражался с 5-м. То есть еще 5 лет назад. С 5-м? Пришел черед Харуюки недоумевать. Немного подумав, он догадался, что она имеет в виду 5-го хром-дизастера Черри Рука. Именно через него Сэри впервые узнала о Сильвер Кроу. Сэри Судзукава не только Центурия Сентри, но и 3-й хром-дизастер. Значит ли это, что она так или иначе была связана с Черируком и 4-м храм-дизастером? Харуюки уставился на профиль девушки и невольно открыл рот, собираясь спросить, но Сэри будто бы уже обо всем догадалась и подняла руку. «Как-нибудь в другой раз», – прошептала она. «Это слишком тяжелая тема для разговора на ходу». «Хорошо». Харуюки кивнул и надолго притих. На западе осталась лишь узкая полоска алого заката, дорогу освещал белый свет фонарей. Наконец-то похолодало, и ветер с реки казался таким же приятным, как струя холодной воды после ожога. Мимо проехал на тихо гудящем электровелосипеде какой-то человек, везя младенца в детской корзине. «Мастер, а Сентри всегда была одна внутри основного визуализатора?» Решил сменить тему Харуюки. Немного подумав, Сэри почему-то хлопнула Харуюки по макушке. «Зависит от того, что ты понимаешь под словом «была». Разумеется, у меня никого не было. Но это не значит, что я 1000 лет сидела во тьме и тишине. У меня бы тогда 10 лет в квантовом контуре душа насовсем погрузилась в безумие. На самом деле я почти все время спала. А когда изредка просыпалась, то от скуки раздумывала». «О чем? «О Брейнбёрсте, о себе и об одном новичке, которого хочу хорошенько натренировать». Харуюки втянул голову в плечи, мигом поняв, что речь о нем самом. «Понятно. Поэтому я очень рада, что теперь моя мечта исполнится. Ради такого можно и переночевать в гостях. Проникновенно проговорила Сэри и вдруг игриво улыбнулась. «Я сказала родителям, что заночую у Симы. Если спалимся, пойдешь извиняться вместе со мной». «Ага. Ой, нет-нет-нет, не надо!» Харуюки отчаянно замахал руками. Сэри рассмеялась и посмотрела вперед, где уже виднелся вход на станцию Такаданабаба.